Устная традиция. Через 3 недели работы в школе на голове Клода отросли 2,5 сантиметра жалкого каштанового пушка, а его класс разросся с 3 до 7, потом до 10, а потом до 25 детей. Та ответственная женщина с разрисованными щеками — директор, учительница, секретарь, мэр, которая в первый день заверила его «ты хорошо», очевидно, сама в это не очень-то верила. Постепенно Клоду стало ясно, что Мия, Дао и Зея были засланы первыми, потому что с ними было легче всего. Они были благовоспитаны, с приличным английским, и на самом деле им не очень нужны были сомнительные умения 10-летнего американского репетитора. Поэтому именно они были теми, кого Клоду больше всего хотелось учить. Это также означало, как объяснила Нога, та самая директор, учительница, секретарь, мэр, что именно они были теми, кому его уроки были нужны меньше всех. Она прислала их первыми, чтобы не слишком травмировать нового учителя, который, помимо того, что не был даже подростком, не получил никакой педагогической подготовки. Но свое мнение она изменила быстро. «Я не знаю, как учить английскому». Клод слегка запаниковал, когда его класс сперва удвоился в размерах, потом удвоился снова и еще раз. «Ты говорить?» Нога одарила его интернациональным взглядом, типа «так в чем проблема?» «Я говорю на нем, да, но я не знаю, как преподавать его кому-то другому». «Никто не знать», — отмахнулась Нога, поворачиваясь к другим ученикам, другим урокам. «Как ты учить?» «Преподавать?» «Учить говорить?» «Ой, не помню, я был совсем маленьким». «Так будь их мамой», — посоветовала Нога. «Ты учиться, когда слушать, говорить, читать, они так же». В то время как первые трое сидели тихо, относились к нему уважительно и внимательно слушали, остальные 20 с небольшим ёрзали, хихикали и переговаривались на языке, которого Клод не знал, в то время как он пытался серьезно разговаривать с ними на языке, который им полагалось учить. Но они не учили. В то время как первые трое радовались, когда им читали старые книжки, новые 20 с небольшим жаловались, по крайней мере, ему так казалось, что уже много раз их перечитывали. Касательно, собственно, изучения английского, Клод подозревал, что эти дети уже расширили свой словарь настолько, насколько можно было по рассыпавшемуся, как пересохшие листья, экземпляру матушки-гусыни. Да и вообще ему казалось, такие слова, как курган, сырки, утлые лодочки и гороховая похлебка, нечасто всплывают в разговоре на современном английском. По крайней мере, в его разговорах не встречались. И в то время как первые трое были маленькими девочками, какой был он сам, по крайней мере, раньше, как минимум половина новых детей были мальчиками. И хотя когда-то Клод был и мальчиком тоже, все равно происходящее напоминало выдумки его отца. Словно это было давным-давно в одном далеком королевстве понарошку. Маленькие мальчики его пугали, потому что он не знал, как с ними разговаривать, и потому что... А вдруг они присмотрятся к нему и поймут, что он тоже мальчик? «Ты рассказать нам новую историю», — потребовал один из этих страшных маленьких мальчиков. «Историю о чем?» «О новом». «Я не знаю никаких историй о новом», — ответил Клод. «Расскажи историю о старом», — предложила Зея, которая на тот момент казалась Клоду давней подругой. «Новую историю о старом». «Я не знаю новых историй о старом. И вообще, разве рассказывать истории вместо того, чтобы читать их, будет считаться за урок? Разве так изучают английский?» «Расскажи любимую историю», — сказал кто-то, и как раз когда Клод собирался сказать, что не знает никаких историй, до него дошло, что это, конечно же, не так. «Ну, одну я действительно знаю. Одну длинную, большую, долгую историю о принце по имени Грюмвальд. И ночной феи по имени принцесса Стефани». «О!» — хором протянули дети. По-видимому, этот универсальный звук означал «давай, пожалуйста, продолжай». И он принялся рассказывать о приключениях Грюмвальда, сначала которое сам вычислил лишь путем дедукции, осмоса, постепенно заполняя лакуны в сюжете, как заполняются ямы в песке, когда наступает прилив. Начало истории уходило в прошлое намного дальше его самого. Он знал, что отец придумал Грюмвальда, чтобы мать согласилась с ним встречаться. Этот факт был в такой же мере частью сказки, как и сама сказка. Грюмвальд был на 10 лет старше Клода, так что ему пришлось додумывать некоторые части, заполнять пробелы, которые мог, догадываться о том, чего заполнить не мог. Придумывать оказалось утомительно. Все эти годы, когда хотелось, чтобы папа просто читал книжку, как и другие, он даже не представлял, какой тяжелой работой занимался отец. У детей из клиники были вопросы. Что означает Грюмвальд? Какой была его прежняя жизнь, если в этой он родился принцем? Почему он никогда раньше не заглядывал внутрь доспеха? Почему не хотеть быть принцем, раз уж заслужить быть принцем? Клод даже не представлял, что сказать. Придется спросить об этом отца, а потом вернуться с ответами. Так он и пообещал. «А теперь вы мне расскажите историю», — сказал он. Это было тяжко, ему нужна была передышка. Рассказывать историю учителю — хороший способ учиться говорить по-английски, — подумалось ему. «Новую?» — спросила Дао. «Старую», — сказал Клод. «Классическую. Сказку». Так они начали обмениваться историями. Каждый день Клод рассказывал ученикам какую-нибудь американскую сказку, и каждый день ученики рассказывали ему какую-нибудь тайскую или бирманскую. Он рассказывал им о красавице и чудовище, а они — о двух птицах, которые в следующей жизни переродились принцессой и крестьянином. Он рассказывал о маленькой русалочке, а они — о кролике с беличьим хвостом, которому откусил хвост крокодил с длинным языком. Он рассказывал о Золушке, и, невероятно, оказалось, у них тоже была такая сказка. Только в их варианте покойная мать послала девочке рыбу, а не крестную фею. А принц влюбился в нее из-за деревьев, а не из-за хрустальных башмачков. «Почему он влюбится в её башмаки?» — недоумевали они. «Он влюбился не в башмачки. Он полюбил весь ее наряд, и поэтому она на самом деле не хотела, чтобы он увидел ее в старой грязной одежде. Почему она забыть свой башмак?» «Она не забыла. Он свалился у нее с ноги, а у нее не было времени, чтобы вернуться и подобрать». «Разве так долго остановиться и подобрать башмак?» Клоду это замечание показалось справедливым. Этот момент в сказке был не более логичным, насколько он мог судить, чем их объяснение насчет говорящей рыбы, которая была съедена, а потом переродилась в баклажан, а потом в дерево сваху. Отец всегда звонил ранним утром, но иногда мать все равно успевала уйти на работу в клинику. Дело было не в том, что в Сиэтле была ночь, когда в Таиланде был день. Дело в том, что в Сиэтле было еще вчера, когда в Таиланде наступало сегодня. Иногда сотовая связь была, а иногда нет, так что в основном они поддерживали контакт через Wi-Fi. С братьями Клод мог связаться легко, потому что они-то по ночам не спали. Но родителям совпасть по времени было трудно. Однако он радовался, что иногда отец принадлежал ему безраздельно. Такое достаточно редко случалось в его жизни, так что неудивительно, что пришлось пересечь полсвета, чтобы это понять. Пену было жаль, что по утрам он упускал Рози, но радовала возможность провести некоторое время наедине с младшим ребенком. «Как ты, малыш?» «Хорошо, пап». «Правда?» «Правда». Правдой это было только иногда. Порой Клод задумывался, что они, наверное, не останутся в Таиланде навсегда. И, наверное, родители вряд ли сочтут, что 4 классов образования вполне достаточно, и, наверное, придется вернуться в прежнюю жизнь, если не считать того, что прежней жизни больше не было. У Поппи друзья были, а у Клода никого. У Поппи были таланты, а Клод во всем был неудачником. Поппи была нормальной, а Клод никогда, никогда, никогда не перестанет быть фриком. Он был в состоянии вообразить, как будет жить Поппи в следующем году, перейдя в средние классы, а потом в старшие. И как Поппи и Агги вместе поступят в колледж. И как Поппи когда-нибудь получит работу и будет мамой, а когда-нибудь и пожилой дамой, как Карми, курящей, плавающей в озерах, пьющей джин с тоником и смешащей внуков. У Поппи было будущее, да не одно. А у Клода не было ничего. Он не мог представить его жизнь даже сейчас. Даже когда смотрел на него в крохотной картинке в углу компьютерного экрана. Но иногда действительно было все в порядке, потому что ничто из этого не было возможно, И это казалось каким-никаким утешением. Клод был невозможен, но невозможна была и Поппи. Как и Агги, как и пятый класс, как и Сиэтл, как и прошлый месяц, когда самым большим огорчением были те дурацкие постыдные фильмы, которые показывали в классе на уроках здоровья. Иногда всем, что есть в мире, оставались джунгли и школа, которую едва ли можно назвать школой. И маленькие дети, чьи родители были убиты насекомыми. И маленькая, ускользающая, отчаянная возможность каким-то образом суметь хоть капельку помочь им. А в этом случае не имеет значения, кто он. Даже для него самого. «Правда», — повторил он. «Я в порядке». «Я скучаю по тебе, малыш», — сказал Бен. «Как бы я хотел быть там». «Ага», — согласился Клод. «Потому что ты даже не поверишь, папа. В Таиланде есть Золушка. Это совершенно та же самая сказка, только совсем другая». «Ещё бы», — с наигранной небрежностью сказал Пен. Но даже на зернистом экране, даже с неустойчивым Wi-Fi, он увидел, как вдруг загорелся его ребёнок. Как загорелась его дочь. Впервые с тех пор, как случилось то, что случилось, забрезжил какой-то свет. И зрелище было истинной благодатью. Зрелище это было как рваная рана. Между ними слишком много километров, чтобы протянуть руку и обнять ладонями это драгоценное пламя. Обвить руками своего драгоценного ребёнка, эту драгоценную девочку. И он удовлетворился небольшой лекцией. Так всегда работают волшебные сказки. Правда? Они обновляются и пересказываются, и заново сочиняются повсюду и всегда. Устная традиция. Это и делает их бесконечными. Я думал, бесконечными их делает волшебство. Я думал, это делает волшебный доспех. Да, конечно, и он тоже. Я рассказывал им о Грюмвальде. Правда? Да, а что? О, Поппи, Клод, золотко. Мне так... Но тут голос Пена повело, и он так и не договорил то, что пытался. Я очень многого не знаю, потому что никогда не слышал начала этой сказки. Или не помню его. Это твоя сказка, золотко. Теперь это только твоя сказка, которую ты передашь дальше. И тебе её сочинять. Со временем истории меняются. Они перерождаются, становятся чем-то новым, но с элементами того, что было изначально, и элементами того, что ещё будет. О, Клод внезапно снова скуксился. Как я. Именно. Пен заволновался за драгоценное пламя. Именно как ты, и это замечательно. Почему перемены тебя печалят? Потому что они не означают «стать другим», — сказал Клод. Они означают «стать разрушенным». Почему что-то не может просто оставаться прежним? Некоторые вещи действительно остаются прежними. Например, то, что мы любим тебя, что бы ни случилось. Пен подумал, насколько легче иногда говорить такие вещи с другой стороны земного шара. И не потому, что тогда ты говоришь через компьютер, а не в глаза. А потому, что далёкая любовь причиняет боль, но дарует ясность. Стоило отправить ребёнка в джунгли за тысячи километров. Это странным образом многое разъяснило. И некоторые вещи меняются, потому что это хорошо и естественно, потому что пришла пора, и тебе не захотелось бы их останавливать. Закончил он. Захотелось бы. Клод заплакал было, а потом ему стало стыдно, потому что раз уж теперь он мальчик, больше не может плакать. А некоторые вещи меняются именно потому, что мы пытаемся помешать им это сделать. Пен сказал это тише, а потом опустил глаза. Что ты имеешь в виду? О, малыш, я думаю, что в случившемся, возможно, была моя вина. Пен думал об этом с момента их отъезда. Перебирал эти мысли снова и снова. Возможно, приятнее было бы сделать Марни Эллисон козлом отпущения. И, возможно, она больше этого заслуживала. Но Пен понимал, насколько высоки ставки. Я думаю, может, мы слишком долго дожидались подходящего момента, чтобы рассказать всем, какая ты особенная. Мы пытались держать тебя в секрете, но зачем было держать в секрете нечто столь замечательное и удивительное, как ты? Чтобы все в школе не думали о том, что у меня в трусах. Пену пришлось признать, что это веская причина. Ему вспомнилось, как он сам однажды сел на невысохшую краску, когда учился в пятом классе, и до конца дня был уверен, что умрёт со стыда. А ведь тогда школьники думали лишь о том, что было у него на штанах. И очень, может быть, даже и об этом-то не думали. Но Пен осознал кое-что новое. Кое-что новое о кое-чем старом. Кое-что важное. «Какое интересное совпадение, что ты и твои ученики рассказываете сказки. Я последнее время тоже подумываю об этом. Знаешь, что мне нравится в сказках?» «Всё?» «Нет. Ну, то есть да. Но одна вещь, которая мне нравится больше всего — то, что волшебство делается настолько просто. Оно безболезненно. Оно не делает больно Золушке, когда она превращается в принцессу. Это легко. Это быстро. Взмах палочки, горстка фейской пыльцы — и вот идеальная принцесса. Трансформация мгновенная и полная. Никто не оглядывается назад. Волшебство стирает всю боль прошлого и гарантирует, что отныне и впредь она будет жить долго и счастливо». «Звучит здорово», — Клод вытер глаза. «Так и есть». Пен старался не дать голосу дрогнуть, когда его собственные глаза налились слезами, потому что это было важно. «Из этого получаются прекрасные сказки. Но это не по-настоящему, это невозможно. Думаю, даже нежелательно». «Я этого желаю». «А я нет», — Пен покачал головой. «Я не хочу стирать твое прошлое. Ты был идеальным малышом. Ты был самым умным трехлетним мальчиком, какого я когда-либо знал. Я не хочу стирать и твою трансформацию. Ты такая особенная и такая храбрая. Ты смело объявляешь, кто ты есть. А умение быть тем, кем ты хочешь быть, в мире, где это так трудно, вызывает благоговение. Я так горжусь тобой, Поппи. Я не хочу делать вид, что ты обычная. Я хочу подняться в твою башенку и прокричать о том, какая ты необыкновенная, всему городу». Клод представил, как отец карабкается, подобно Годзилле, на крышу башенки, ревом сообщая небесам о медленной, но вдохновляющей трансформации Поппи. И порадовался, что находится в Таиланде. На следующий день в школе Клод вернулся к сказке, но не к той, что была сочинена отцом, познакомив слушателей с другими персонажами. Ему жаль было не использовать их. У принцессы Стефани было полным-полно подруг. Они все знали, что она принцесса, но никто не знал, что она была и ночной феей. А Стефани не хотела, чтобы они узнали. Почему? Ученики не могли представить, что такое крутое существо, как ночная фея, не желала, чтобы о нем кто-то знал. И ей было стыдно, — объяснил Клод. «Почему?» «Потому что никто из подруг не был ночной феей. Она была единственной». «И почему это не заставлять ее чувствовать себя особенной?» «Потому что это было странно», — сказал Клод. «И отвратительно. Подругам стало бы противно, если бы они узнали, что Стефани на самом деле ночная фея, поэтому она скрывала это. Но однажды девочки разговаривали после уроков, и вдруг ни с того ни с сего у нее выскочили крылья прямо у всех на глазах. Принцесса была так расстроена, что с плачем убежала прочь. Однако подруги бросились за ней. Они все поняли». «Подумаешь, большое дело, Стеф», — утешала Золушка. «Со мной постоянно такое случается. Если я опаздываю, мои туфельки, одежда, машина, пуф, внезапно становятся словно чужие. Я сама себя не узнаю». «И я», — говорила Ариэль. «Клянусь, да я вообще была рыбой». «Правда?» Стефани была так благодарна подругам, что снова заплакала. «Ну, наполовину». «Ох, это вы меня не видели до того, как меня съел волк», — вздохнула маленькая красная шапочка. «Вы бы меня возненавидели. Я была такой слабачкой, что вляпалась в неприятности, просто собирая цветы. Размазня». «А что с тобой случилось?» — хлюпнула носом Стефани. «Да съели меня, вот что случилось. Но я выросла и поняла, что мне нужно быть умной и сильной, и взяла в свои руки контроль». «Как?» «Тренировалась». Красная шапочка улыбнулась и поиграла бицепсами. Клод продемонстрировал, как именно. Ученики захихикали. «У меня был персональный тренер. Я дам тебе телефон». Ученики Клода кивали, пока им все нравилось. Так что все подруги принцессы Стефани наконец узнали, кто она на самом деле, и все равно продолжали любить ее. Все, кроме одной. Ее соседствующая принцесса-соперница была в гневе. «Но Стефани не виновата», — хором запротестовали ученики. «Она была не виновата в том, что превращалась в ночную фею», — признал Клод. «Но была виновата в том, что лгала. Она должна была хранить секрет», — не сдавались ученики. Клод покачал головой. Принцесса-соперница рассказывала Стефани обо всем, так что не думала, что между ними есть какие-то секреты. «У каждой принцессы и у каждого человека быть секрет», — возразила Дао. «Верно», — Клод порылся в памяти, пытаясь понять, видел ли он когда-нибудь учителя, который плакал перед всем классом. «Но одни секреты — это просто секреты, а другие секреты — это ложь. У каждого человека есть внутри другой человек», — не согласилась Мия. «То есть соседствующей принцессе-сопернице не обязан рассказывать. То есть это не считается, потому что секрет Стефани есть на самом деле человеческая ситуация». «Принцесса Стефани не могла убедить ее не злиться», — продолжал Клод. «Она пыталась объяснить, извиниться, но соседка принцессы не поддавалась. Поэтому Стефани пришлось использовать против нее волшебство». «Превратить ее в лягушка?» — предположил один из мальчиков. «Превратить ее в большой, громадный, противный чудовищ, который вонять?» — подсказал другой. «Превратить в ночную фею?» — предложила Зея. «Нет-нет-нет». Хотя Клоду подумалось, что эти идеи не так уж и плохи. Стефани взмахнула волшебной палочкой и превратила разгневанную принцессу-соседку в понимающую принцессу-соседку. В такую, которая не была против, не злилась, по-прежнему любила Стефани и будет любить всегда. Клод глубоко вздохнул. Этот момент показался удачным, чтобы остановиться, и он остановился. Но учеников такой поворот событий явно не убедил. «Не волшебство», — пожаловала Зея. «То есть заклинания предназначены для колдовского преображения, а не для изменения чьего-то хода мыслей». «Недостаточно», — пожаловалась Дао. «То есть сволочная принцесса-соседка заслуживает другого, настоящего наказания». «Нет, возможно», — пожаловался мальчик, который предлагал превратить ее в лягушку. «То есть пусть превращение человека в амфибию и не настоящее, но все равно более правдоподобное, чем Агги, переставшая злиться на секрет Поппи». А Клод приободрился. Он осознал, что все эти годы отец стремился не развлекать детей, а совершенствовать их мир. «Если создаешь собственных персонажей, они не разочаровывают тебя так, как настоящие люди. Если рассказываешь собственную историю, сам выбираешь концовку. Просто быть собой — это у него никогда не получалось. Но если ты себя придумываешь, то получаешь возможность быть именно тем, кем себя знаешь».